467. Сентябрь 27. Ты хочешь писать? Хочешь, значит, и будешь. Ибо твое желание, слитое с моим, подлежит исполнению. Пиши. Главное, чтобы воли слились в едином устремлении, и тогда нет ничего на земле, могущего им слитым противостать. Если бы каждый раз, выражая желание или мысль, подумать, согласуется ли она с желанием или мыслью учителя, сколь быстр и победен сделался бы путь. Когда мысли и желания бредут сами по себе, не сочетаясь с волей высшей, явление самости утверждается. Но ведь мы говорим о слиянии воли сознаний. Не моя воля должна слиться с твоей, но твоя стать выражением моей воли. Сказал: исполнением воли моей даешь мне возможность выполнить волю твою. Так две воли, два огненных потока соединяются и сливаются в едином устремлении, являясь выражением воли высшей. Самость всегда хочет свое. Это свое отделено от космоса плотным кольцом личности. И желания пустые, и мысли пустые, и жизни пустые, на смерть обреченные. Так бьется и прозябает в тесных рамках своих двуногая самость, малым кругом своего проявления уничтожению подлежащее. Когда стены темницы разбиты, и частица космической жизни осознала себя таковой, тогда и только тогда может утвердиться нужная степень созвучия с пространственной жизнью. Забывший себя меня помнит. И отвергший себя меня принимает, и малую жизнь самости, предавшей сожжению жизни великой, космической частью становится. Сын мой, не биение ли жизни великой трепещет и пульсирует в сердце твоем? Как полагаешь? В сердце, очищенном от ненужного ссора, уявлена великая жизнь, и не надо никуда за ней ходить, особенно на базар. В сутолоке жизни, биения, пульсы жизни великой не ощутить. Но если, будучи на базаре, заставить себя найти силы утвердить спокойствие и молчание, то даже и в сутолоке, даже и на базаре можно преодолеть суету. Если мысли и желания при всех условиях жизни направлены на утверждение великого спокойствия и молчания, то желание мое и воля моя победно сливаются со всем твоим существом. Чутко усматривай желание учителя и, установив созвучие, знай, неизбежна победа. Созвучие воль, воли твоей с волей моею, открывает чудеснейшую страницу книги жизни. Но есть и такие жизни, которые записываются на листах смерти. Эти страницы вырываются и предаются уничтожению. Сколько понапрасну потраченных усилий, плода не приносящих. Но мы говорим о жизни. Каждый поступок и действие, не со мною творимые, не нужны. Но плодоносен труд, и плодоносно все совершаемое в созвучии с путем указуемым. Устремление к созвучию преображает жизнь. Весь организм начинает созвучать и вибрировать на ноту учителя, зажигая свои огни и становясь огненным. Происходит утончение. Трансмутация плотного в тонкое. Для уявления огня требуется известная степень разреженности материи, и степень этой разреженности бесконечна. И учитель, и ученик, имея физические тела, казалось бы, из одинаковой материи и тех же атомов и молекул, состоящие по степени утонченности и разрежения, отличаются друг от друга, как небо от земли. Миллионы лет длительной эволюции разделяют эти два кажущихся одинаковыми тела. Это учитель и ученик. Что тогда говорить о телах огромного большинства двуногих? Потому у близких своих надо уметь усматривать эти степени утонченности, неведомые и недостижимые в данный момент для обычных людей. Отсюда завет. Друзья, утончайтесь непрестанно. Состояние постоянного созвучия с вибрацией учителя несказанно быстро утончает организм, делает его пламенно звучащим на постный луч учителя.